«Я написал одну пьесу», — рассказывает Пальм, «в то время, когда я сознавал многие нравственные и житейские безобразия и сознавал, что сам я не чужд этих безобразий. Другой цели не было писать. Может быть, у меня вырвались фразы о всех этих дрязгах и мелочах, которые я слышал, и они навлекли на меня неприятности, которые разразились на мне. Пьеса эта возмутила против меня всех лиц, которые прежде были расположены ко мне. Меня это жестоко оскорбило. Кто-то в Полтаве из числа власть имущих увидел свой портрет в пьесе или принял обвинение автора на свой счет. Атмосферу враждебности, возникшую вокруг него в Полтаве, Пальм годом позже описал в своей фантазии на мотивы минувшего времени, озаглавленной «Торжество победителей». При встрече с автором, рассказывал он, одни почли своим правом и долгом презрительно отворачиваться, другие же нашли действием более язвительным и непременно ему кланяться. Но, боги мои, что это был за уничтожающий поклон, что за убийственный взгляд? Разумеется, в числе самых первых предварительных способов к пресечению заразы был повсеместный приказ лакеям не пускать даже в переднюю оного зловредного господина. А его сочинения обыватели рассуждали, как и полагается обывателям. «Все это, положим, так, похоже на правду, но к чему, зачем нарушать наш милый сон? Что мы за Америка такая, чтобы кричать о нас на весь мир?» Особенно возненавидел автора злополучного сочинения некий суровый деятель, местный Плутон, которому было известно, что сочинитель назвал его высокопарным дураком. Должно быть, Пальм имел в виду губернатора. У Пальма были основания предполагать, что именно это враждебное отношение к нему местных чинов побудило полковника Эммануэля проверить хранящийся в банке капитал. Сначала он обратился не к Пальму, Александр Иванович в то время по болезни отсутствовал на службе, а к контролеру отделения банка. Контролер крайне изумился, отвечал, что никаких денег, принадлежащих земским конюшням, на хранении в банке нет. 10 апреля, когда Пальм выздоровел и появился в конторе, Эммануэль обратился к нему. «А разве вам господин фон Белли ничего не передавал?» — заметно побледнев, спросил Пальм. «Ничего». «Тут я объяснил все положение дела», — рассказывает Пальм, «что билеты отданы мне, что я их растратил и в настоящую минуту никак не могу возвратить. Просил дать мне короткий срок, чтобы привести дела в порядок и обдумать, как это сделать». Эммануэль ушел и сказал, чтобы я в понедельник дал решительный ответ. Это было в субботу. В 2 дня что же я мог сделать? Эммануэль вызвал телеграммой фон Белли из Елисаветграда. Тот немедленно прибыл, и 13 апреля они вместе явились в банк и потребовали от Пальма отчета. «Господа, я каюсь, я виноват, билеты мною растрачены», — потерянно отвечал Пальм, и стал извиняться перед ними за причиненные неприятности, и снова просил дать ему срок поправить дело. Но Эммануэль и фон Белли прямо из банка направились к прокурору, а затем к губернатору, и заявили о том, что произошло. 21 апреля Пальма допросил следователь и назначил ему домашний арест. Но прокурор потребовал заключить виновного в тюрьму, что и было исполнено в ночь на 22-е. Несколько месяцев провел Пальм в полтавской тюрьме, в отдельной камере, причем первые 3 недели ему не разрешали свидания с женой и детьми. В ноябре по распоряжению министра финансов он был отчислен от должности. Его выпустили из тюрьмы, но расследование еще продолжалось. Бывший офицер и бывший чиновник, он оказался сброшенным со служебной лестницы. Всякая служба была оставлена. И на сей раз навсегда. Житейский крах оборачивался для него избавлением. Оставался один путь, спасительный, главный. В это тяжелейшее для него время Александр Иванович с головой ушел в работу литературную. Ослепительно ярко взошло солнце над городом Иерихоном на другой день после победы, писал Пальм в своей фантазии «Торжество победителей». Даже на лицах будочников и чинов пожарной команды заметна какая-то сверхштатная масленица, как будто им неведомо откуда отпущены по чарке водки и по 2-гривенному. Полицмейстер проехал на паре вяток по главной улице шашком,